Глава 25. Совещание. Наверное, надо будет ввести вот такие маленькие совещания с важными лицами на постоянной основе, а то слишком уж часто приходится дергать того же Мезенцева или Кутепова. В помещении, кроме меня, находилось четверо мужчин. Мезенцев, Кутепов, министр иностранных дел Пылаев, а также военно-морской министр Столетов. Рыжего кота, который спал сейчас в углу кабинета, я решил не выгонять. Мне он не мешает, да и подсказывает мне что-то. Этому хвостатому можно верить. Не продаст страну врагам, чего не скажешь о некоторых подданных и союзниках. Пока мы следили за войной в Европе и ожидали прибытия Судоплатова и конвоируемого его командой Замятина, проблема пришла откуда не ждали. Мало того, что Османская империя принялась задерживать российские корабли, так местные законники арестовали корабельные команды, туристов и, в принципе, любых российских подданных. Итак, господа, перейдем к наиболее насущной проблеме. Что там с Османской империей? От представителей той стороны были какие-то пояснения, в связи с чем связана блокировка пролива? Пылаев покачал головой, остальные сохраняли молчание. Ответа от них до сих пор не последовало. Коллеги из посольства сами выражают недоумение и беспокойство действиями их пограничной службы. «Пограничной службы?» — хмыкнул Мезенцев. «Ну да», — подтвердил Пылаев. «Они ведь пока что сами не знают официальную позицию султаната. Их не уведомили, вот и тянут время». «Пока не тянут, наши суда на приколе, а экипажи в тюрьмах», — хмуро прокомментировал Иосиф Даниилович Столетов. Я кивнул в знак поддержки слов военно-морского министра. «В срочном порядке потребуйте информацию по данному инциденту», — произнес я. «Какими угодно эпитетами пользуйтесь, но покажите Османской империи, что мы крайне недовольны таким отношением к нашим гражданам». «Ваше императорское величество, это же просто моряки и несколько туристов. Что же вы на них столько внимания обращаете?» «Ну, поддержат их немного, да отпустят». «Это подданные Российской империи. Нечего наших людей в обиду давать. Их арестовали и держат в иностранной тюрьме. Что там с ними делают, я не знаю. Может быть, вы знаете?» «Думаю, что тоже нет». «Ваше императорское величество, позвольте я эскадру отправлю, поближе к Босфору. Так, на всякий случай. Если вдруг османы решат повременить с ответом...» — предложил Столетов. Пылаев тут же забеспокоился, уставившись на военно-морского министра округлившимися глазами. «Разрешаю», — медленно кивнув, ответил я, наблюдая за стремительно меняющейся мимикой на лице Пылаева. «Необходимо отправить к берегам Босфора эскадру, а то и весь Черноморский флот. Но это вы сами решайте. Насколько необходимо посылать весь флот и есть ли возможность его послать? Пока только пригрозить. А если Османская империя не отменит свое решение, то придется начинать обстрел Стамбула. По-другому мы не имеем права поступить. Мы не крошечное государство, чтобы с беззаботной улыбкой отвечать на такие плевки». «Ага. А следом высаживать десант и брать под контроль берега. Но одного Босфора мало. Придется идти дальше, в Мраморное море, а там уже Геллеспонд. И что дальше? Конечно, произойдет то, к чему стремились мои предки. Россия захватывает проливы и получает свободный доступ в Средиземное море. Но только военно-морскими силами вопрос не решить. Придется начать наступление на суше через Балканский полуостров. Сербия — наша союзница. А Болгария? В той мировой войне болгары были на стороне Германии и Австро-Венгрии. В этой они вроде бы нейтральны. Но сохранят ли они свой нейтралитет, если наша армия пойдет на Турцию? Пусть над этим дипломаты пока поработают. Остается надеяться, что турки одумаются. Но если в очередной раз поддаваться паранойи, то все выстраивается во вполне прозрачную цепочку. Франция и Германия воюют, а кто-то стремится ввести войну и в Россию. Османская империя дружит с Германией. Значит, война с ней приведет к объявлению нам войны со стороны Германской империи. Беда. Хотя, как посмотреть, Германии сейчас не до нас, им бы от французов отбиться. Кстати, османы, вместо того, чтобы на нас нарываться, лучше бы немцам помогли. Воевать не хочется, но и выбора нет. Оставить русские суда и наших людей в турецком плену невозможно. Можно было бы потянуть время, хотя бы месяц. За это время дипломаты поработают, подготовим армию, да и корабли надо готовить. Наверняка и уголь понадобится, и боеприпасы, и что-то еще. Но тянуть мы не можем. Вполне возможно, что мирное время расслабило наших моряков. Что ж, придется наступать на те же русские грабли. Вступать в войну не готовым, а учиться военному делу уже в процессе. «Я приказываю немедленно разобраться с данной ситуацией», — бескомпромиссно произнес я, глядя в упор на министра иностранных дел. «Я хочу, чтобы все стороны понимали, медлить мы не намерены и слабину не дадим. Если им нравится играть с судьбой, пускай потом пеняют на себя». Я выдержал паузу, а затем продолжил. «Что с послами?» Сегодня стало известно, что Германия и Австро-Венгрия в срочном порядке отозвали своих дипломатов. А те не просто вернулись на родину, а прихватили свои семьи и слуг. Из этого следовало, что на данный момент на территории России находились только послы от этих стран, а больше никого. Выглядело это как минимум подозрительно, а игнорировать такие знаки мы не имеем права. «Официальных заявлений не поступало», — ответил тут же министр иностранных дел. «Предпосылок тоже никаких не было. Повода для разрыва дипломатических отношений мы не давали». Судя по их действиям, все идет именно к этому. Да уж, предпосылок не было, разве что арест Дризена. Хотя какая тут связь между Англией, Германией и Австро-Венгрией? К тому же из Германии ко мне приехала невеста. «Спорить неблагоразумно. Это подозрительно», — произнес Кутепов. «Что-то затевают наши западные коллеги». «Знать бы еще что», — пробормотал я. «Рассчитывать стоит на самый худший вариант. Будем исходить из той вероятности, что они решат на нас напасть». «Как напасть? Австро-Венгрия и Германия?» «Германия сейчас и так связана войной с Францией. Австро-Венгрия старается быть тише воды, чтобы французские войска и на них не двинули». «А османы тем временем наши корабли задерживают». Поддержал меня Мезенцев, а Столетов хмуро кивнул. «Тут, я думаю, не стоит искать логику. Нам просто нужно просчитать примерные действия и последствия этих действий и подстраховаться на случай агрессивных действий со стороны этих стран». «Тогда и сухопутные войска подвести к ним?» — спросил Кутепов. «Да, пару дивизий направить на границу. Не помешает. Так, для острастки, чтобы показать, что мы, если что, готовы. Ну а ваша задача...» Я повернулся к Аристарху. «Выяснить мягко и дипломатично, чем же вызвано такое решение?» «Кроме того», — продолжил министр иностранных дел, «посольство Франции высказало свое недовольство тем, что вы объявили прежнего посла персоной нон-грата, и не спешит пока выдвигать на эту роль кого-то нового». «Угу. С Францией тоже обсудите этот вопрос. Надеюсь, не нужно учить вас, как делать вашу работу». «Александр Павлович», — обратился я к Кутепову, «думаю, следует усилить патрулирование улиц в крупных городах, да и не только в крупных». Кутепов хотел было что-то возразить, но, опережая его вопрос, я продолжил. «Разрешаю объявить набор новобранцев в ряды полиции. Учитывая последние события, предполагаю, что скоро мы столкнемся с серьезной волной беспорядков». Конечно, утверждать что-то я не мог, но отзыв дипломатов говорил сам за себя. Чего-то они опасались, а значит, вполне возможно, что по старой отработанной схеме скоро Петербург и Москву захлестнет волна народных восстаний. «Кстати, что думаете по поводу передвижения наших сухопутных войск?» — прочистив горло, спросил Кутепов. «Военный министр до сих пор на гауптвахте». Об этом я тоже подумал, что не своевременно все, однако в своих решениях был тверд. «Министр заслужил наказание, и раньше времени я его освобождать не собираюсь», — ответил я, глядя на Кутепова. — «Однако попрошу вас организовать и проконтролировать набор вооруженной силы Российской империи. От этого мы, к сожалению, никуда не уйдем». Брови министра поползли вверх. — «Так это выходит, мы и в полицию, и в армию людей набирать станем?» — «Именно так, Александр Павлович, именно так». Я раздал еще несколько указаний, после чего отпустил всех, кроме Мезенцева, и попросил вызвать Пегова. «Отсюда Платова новости какие-то есть?» — спросил я. Этот вопрос был не для всех ушей, и пока Пегов не прибыл, я решил обсудить и это. «Пока нет», — качнул головой Владимир Викторович. «Пока только известно, что их корабль перехватили. Однако в суда Платова я верю. Список задержанных османы не предоставили. И вряд ли предоставят», — заключил я. «Смею вас заверить, что среди задержанных не будет ни суда Платова, ни Замятина». «Все же думаю, что надеяться на это не стоит, и предлагаю отправить таки дублирующую команду на всякий случай», — произнес я. Однако Мезенцев слегка качнул головой. «Если они задержаны, то никуда уже из Турции не денутся. А суда Платова так просто не проймешь. Дайте ему шанс». «А что, если мы так дождемся и Замятина отправят обратно во Францию?» — хмуро спросил я. «Об этом вы и не подумали?» «Вот если мы сейчас начнем Замятина по тюрьмам султаната искать...» «Это может вызвать подозрение. Пока что предлагаю не реагировать и чуть-чуть подождать. Думаю, в рамках 2 дней судоплатов даст отчет либо мы получим список задержанных туристов. До этого момента нет смысла дергаться. А вот когда будет информация, тогда уже будем действовать. Однако ваше указание тоже учел, и команда будет собрана сегодня же и на всякий случай приготовлена к отправке». Я кивнул. Слова генерала были вполне разумными, и утверждать иное смысла не было. Как раз в этот момент в дверь постучали, и в кабинет вошел Пегов. Я указал ему на одно из кресел и дождался, когда он усядется. «Ну что, на этот раз меня порадуете новостями?» — хмуро спросил я, переводя взгляд с Мезенцева на Пегова. «Которое это покушение за последний месяц? А раскрываемость этих самых покушений что-то совсем меня не радует. Скоро наемные убийцы будут прогуливаться по Зимнему дворцу, как у себя дома», — отчитывал я их. «Выявить злоумышленников удалось», — доложил Пегов. «Это были слуги. Камердинер Василий Самохин и служанка Анна Валерьянова. Вы их задержали? Допросили?» «Никак нет, ваше императорское величество», — сокрушенно опустил голову начальник охраны. «Они сбежали. Причем пропали еще позавчера». «Еще позавчера? Но вчера я спал в своих покоях, и никакие гады мне не угрожали», — заметил я. «Или все же угрожали, и мне в который раз просто повезло». «Под вашей кроватью мы обнаружили ловушку с механизмом», — продолжил докладывать Пегов. «Змея все это время находилась внутри, но когда механизм отсчитал нужное время, то дверца в клетке раскрылась, и змея выползла на свободу в поисках еды». «И сколько это будет продолжаться?» «Кот работает лучше моей службы охраны», — продолжал громыхать я. Рыжий, будто подтверждая мои слова, встрепенулся, сладко зевнул, потягиваясь и важно мяукнул. Кот подошел ко мне и, несколько раз потеревшись боком об мои ноги, запрыгнул мне на колени. Я не возражал, тут же принявшись чесать кошачьего за ухом. Мезенцев и Пегов последили за этим, но оставили без комментариев. «Ориентировки уже разосланы на приграничные пункты. У полицейских тоже имеются данные. Мы весь город прочешем», — заявил Пегов. «Что вы собрались чесать?» — хмыкнул я. «Их уже два дня нет. За это время они могли успеть уехать. Вон, в ту же Польшу, на которой у нас даже участков полицейских нет. Да что там Польшу? Они уже вполне могут быть во Франции или в Китае». «Ну, скажете тоже, в Китае. Так быстро туда они точно не доберутся». «Сути дела это не меняет. Я бы хотел, чтобы вы научились ловить преступников до того, как они предпримут попытку меня убить, а не после того, как им это удастся». В дверь снова раздался стук, и после моего позволения в кабинет вошел обеспокоенный Аристарх Пылаев. «Ваше императорское величество!» — произнес он. «Султанат дал ответ!» «И чего они хотят?» — не выдержал я. «Говорят, что не намерены отпускать корабли, пока не проведут тщательную проверку». «Вы сказали, что мы отправим военные силы к Босфору?» — спросил я. Пылаев кивнул. «Они ответили, что если только увидят наши корабли, то объявят Российской империи войну».